211. Матерь Агни-йоги. Готовность тоже должна быть биполярной, то есть готовностью как к одному, желанному, жданному, неожиданному и хорошему, так и к другому, ему противоположному. При этом в том и другом случае предполагается полное сохранение равновесия. От манифестации явлений на полюсах основы не меняются, оставаясь прочными и непоколебимыми. От понимания этого проистекает и спокойствие. Главное состояние сознания, ибо никакие внешние события ничего не дадут человеку, сознание которого начало разлагаться. Сказано кратко и ясно, что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет. Жемчужина сознания – единственное сокровище, которым законно владеет человек в этом мире, и которое может он удержать, и освободившись от тела. 212.